Глава 11. Отдых — святое дело. Федин мобильник звенел долго и настойчиво. Федя уже было вынырнул из сна, как звук прекратился. «Ошиблись, наверное», — подумал Федя, но все-таки потянулся к телефону. «Ух, 2 часа ночи!» На экране высветился пропущенный от Васи. Федя заподозрил неладное и набрал друга. Трубку он снял сразу. «Да...» Голос Васи звучал странно, напряженно и как-то заторможенно. «Вась, что случилось?» «Ничего. Ничего особенного. Просто я ушел из дома». Федя услышал, как голос друга задрожал. «Как ушел? Куда? Сейчас же ночь. Где ты?» Вася замолчал, и Федя испугался еще больше. «Вась, не молчи. Где ты? Объясни, что происходит». Он сорвался на крик и тут же понял, что, наверное, разбудил родителей. «Да задолбали они меня. Совсем задолбали». Вася говорил с трудом. Было слышно, что он еле себя сдерживает. «Я занимаюсь с утра до ночи. Уже забыл, когда гулять выходил. С Ленкой вообще не вижусь. Она скоро пошлет меня куда подальше. И знаешь что? Приходят они сегодня такие довольные и говорят, что нашли, наконец, хорошего репетитора». «Мне, видите ли, нужен еще специальный английский для программистов. Я так больше не могу. От меня все чего-то хотят, всем я чего-то должен. А себе, значит, не должен ничего. Зачем тогда вообще жить, Федь?» И Вася, железный Вася, никогда раньше не терявший самообладание, заплакал навзрыд. Федя совсем растерялся, но в этот момент в комнату вошел папа. Он сразу сориентировался в обстановке, попросил у сына телефон и спокойно сказал, как будто было не 2 часа ночи. «Вася, здравствуй, это Игорь Семенович. А приходи к нам чай пить». «Да, прямо сейчас. Посидим, поболтаем, расскажешь, что случилось. Ты далеко от нас? Может, подъехать за тобой?» «Нет?» «Понял. Ждем». Вася пришел совсем скоро. Они долго пили чай и разговаривали. Ребята даже повеселели. А потом папа сказал: «Ну что, орлы, а давайте-ка завтра с утра поедем на дачу. Поживем там несколько дней, рыбу поудим, в футбол поиграем с местными, порубимся в танки, у нас интернет скоростной, шашлык какой-нибудь приготовим. Что-то я тоже здорово устал в последнее время. Пора отдохнуть. А с вами точно будет весело». «Ну да, конечно, а как же школа?» В один голос уныло возразили ребята. «А репетиторы, курсы наши? Пропустим же все». «Это я беру на себя», — сообщил папа. «И со школой, и с твоими родителями, Вась, я договорюсь. И, между прочим, через месяц каникулы. Самое время подумать, как хорошенько отдохнуть. Слышал, что в области у нас классный молодежный лагерь есть. Или, может, вообще на море махнуть на пару недель. Как вы на это смотрите? Вот на даче и обсудим подробнее. А теперь на боковую. Вася, я скажу родителям, что ты у нас, ладно? А то они там, наверное, уже с ума сходят. Заодно договорюсь насчет дачи». И Федин папа пошел звонить Васиным родителям. От слов к делу. Отсутствием отдыха можно убить любую мотивацию. Когда силы на исходе, желание действовать и двигаться к целям пропадает. Хочется забиться в угол и чтобы тебя никто не трогал. Поэтому отдых жизненно необходим, даже если все текущие дела важные и кажется, что выкинуть из расписания ничего нельзя. Правила эффективного отдыха. Умение восстанавливать силы — это один из ключевых навыков людей, которые добиваются успеха. Правильный отдых — основа работоспособности. Он позволяет оставаться бодрым и энергичным при любых жизненных обстоятельствах. Давай разберемся, что это за зверь такой. Правильный отдых. Правило номер 1. Отдых должен быть регулярным. Во всех учебных заведениях есть перемены. В школе каждые 45 минут. В университете каждые 1,5 часа. Но дома звонок уже не звенит, и можно запросто закопаться в делах, забыв про отдых. Отдых — это важное дело, которым надо заниматься регулярно. Помнишь метод помидора? После каждых 25 минут интенсивной работы должен быть 5-минутный отдых. А раз в 2 часа перерыв на 15-30 минут. Если помидорная техника тебе не понравилась, то можешь попробовать делать перемены, как в школе. Отдых по 10 минут каждый час. Если тебе кажется, что 5 или даже 15 минут — это слишком мало, то вот несколько примеров, чем можно заняться. За 5 минут можно посмотреть в окно, полежать на диване, покрутить кубик антистресс, помечтать, лежа на диване, пройтись по комнате, отжаться несколько раз, потанцевать, послушать музыку, спеть песню, пообниматься с кошкой или собакой, сделать дыхательную гимнастику или гимнастику для глаз. За 15-30 минут можно поспать, прогуляться или выгулять собаку, поиграть в несложную игру, съесть что-нибудь вкусное, сделать разминку, принять душ, покачаться в гамаке или в кресле-качалке, поиграть в дартс, пожонглировать апельсинами, а потом их съесть. В прошлой главе мы предлагали тебе придумать свои витаминки счастья. Добавь их в этот список. Можешь сделать для себя баночку с этими витаминками. Положи в нее маленькие кусочки бумаги, на которых написаны твои любимые способы короткого отдыха. И доставай их наугад каждый раз, когда у тебя появляется 5 или 15 свободных минут. Правило номер 2. Отдых должен отличаться от работы. Кажется очевидным, правда? А теперь представь, что ты целый час работал за компьютером. Закончил, решил отдохнуть и радостно запустил компьютерную игру. То есть все, что у тебя устало и затекло — голова, глаза, шея, спина, ноги — продолжает уставать и затекать. Вряд ли ты будешь чувствовать себя после этого отдохнувшим. Поэтому старайся переключаться и менять нагрузку. Если долго сидел — разомнись. Если много ходил, сядь и расслабься. Если напрягал мозг, поделай что-нибудь руками. И наоборот. Вот несколько примеров качественного переключения. Работа, отдых. Работаю на компьютере, выхожу на улицу прогуляться. Решаю задачи в тетради, болтаю с друзьями. Учу стихи, играю в настольную игру или танцую. Играю в футбол, ложусь подремать или играю в компьютерную игру. Занимаюсь английским, музыкой. Делаю легкую разминку, растяжку. Занимаюсь в спортивной секции. Сижу, читаю или лежу и ленюсь. Кроме смены активности, еще хорошо работает смена обстановки. Например, сидел дома? Выйди на улицу. Или хотя бы в другую комнату, или на кухню. Новая картинка перед глазами тоже способствует переключению. Не зря лучшие воспоминания обычно связаны с поездками и путешествиями, когда ты оказываешься в совершенно новом месте. Правило номер 3. Выходные для отдыха. Маленькие регулярные перерывы — это важно, но на длинные дистанции их недостаточно. Поэтому люди придумали выходные, каникулы и отпуска. В это время можно качественно отдохнуть и набраться сил, которых хватит надолго. И надо этим пользоваться. Займись любимым делом, которое дает прилив энергии. Посети любимое место, в котором тебе хорошо, свое место силы. Старайся не ставить на выходные те дела, которые не успел закончить за неделю. Если не отдохнешь как следует, так и останешься уставшим, и на следующей неделе успеешь еще меньше. Чтобы этого не допустить, отдых стоит запланировать заранее. Обсуди с родителями или друзьями, как можно провести выходные. Можно предложить всей семьей записывать идеи в течение недели на доске планирования, если вы ее уже завели, или просто в табличке на бумаге, или на разноцветных стикерах. Ближе к концу недели вместе просмотрите эти идеи и спланируйте, как будете отдыхать. У тебя мог возникнуть вопрос: получается, отдых тоже занимает время? Как же быть? Ведь если я отдыхаю, значит, остается меньше времени на что-то важное. Да, все так. Отдых тоже забирает время. Но дает кое-что очень важное — энергию. И если она на нуле, то никакой тайм-менеджмент не поможет. Поэтому давай-ка научимся ей управлять. Управление энергией. Главное, что нужно понимать про энергию, ее количество ограничено, прямо как у батарейки. И чем выше заряд, тем лучше ты справляешься с задачами и тем больше времени можешь использовать эффективно. Вспомни, были ли у тебя когда-либо такие ситуации? Ощущал себя физически уставшим, словно заболел, хотя никакой болезни нет. Чувствовал себя эмоционально опустошенным. Или наоборот, понимал, что сейчас взорвешься и накричишь на кого-нибудь или заплачешь. Ловил себя на том, что мозг как будто отключился. Сложно соображать, запоминать, решать задачки. Ощущал странную тоску, будто душа болит и не хватает в жизни чего-то важного. Все эти ощущения — признаки, что одна из твоих батареек разрядилась, и пора ее подзарядить. Таких батареек, то есть видов энергии, у нас 4. Физическая энергия, эмоциональная, интеллектуальная и духовная. Физическая энергия. Физическую энергию поддерживать проще всего, но делать это нужно регулярно. Представь себе автомобиль. Чтобы он прослужил как можно дольше, им нужно бережно пользоваться, регулярно проводить технический осмотр и заливать качественный бензин. Если этого не делать, он быстро выйдет из строя. Тело тоже требует бережного отношения и хорошего топлива. Только если сломанную запчасть автомобиля можно купить в магазине, то тело так просто не починишь. Поэтому стоит относиться к нему с максимальной заботой и вниманием. Ты у себя один. Тело — это дом твоей души. Сделай свой дом максимально комфортным для себя. А вот 3 зарядки для твоей физической энергии. Движение, питание и отдых. Движение. Наше тело сконструировано для движения. Без него ему плохо. Поэтому используй любую возможность подвигаться. Даже если тебя попросили вынести мусор, смотри на это как на подзарядку физической батарейки. А еще постарайся найти подходящее тебе активное хобби. Спорт, танцы, походы или хотя бы обычные прогулки. Еда и вода. Последи, как разная еда на тебя влияет. От чего энергии прибавляется, а от чего уже через полчаса хочется повалиться на диван и не вставать. Старайся чаще заправляться качественным топливом, полезными продуктами. И возьми за правило с утра умывать организм. Выпивай натощак большую кружку теплой воды минут за 20-30 до завтрака. И в целом пей побольше обычной чистой воды, ни сока и ни газировки. Здорово будет, если за день наберешь 1,5 литра. Тело скажет спасибо. Физический отдых. Про важность отдыха мы уже поговорили. Здесь же особенно отметим сон. 7-8 часов минимум. Если тебе сложно заснуть сразу, выключи за час до сна все экраны. Компьютер, телевизор, даже телефон. Так мозг быстрее поймет, что пора настраиваться на сон. Эмоциональная энергия. Эмоции влияют на настроение, а настроение — на продуктивность. Когда ты испытываешь сильный стресс, эмоции зашкаливают, и не получается ни на уроках сосредоточиться, ни с другом поговорить спокойно. Разберем приемы, которые помогут с этим справиться и подзарядить эмоциональную батарейку. Движение и дыхание. Да, снова движение. Это средство номер 1, если прямо сейчас испытываешь сильный стресс. Пробегись вокруг дома или вверх-вниз по лестнице. Или сделай 50 приседаний. Или потанцуй. Так ты сбросишь напряжение, и настроение улучшится. Если этого не хватило, или просто нет возможности хорошенько подвигаться, сделай простую дыхательную гимнастику. Вдыхай на 4 счета, выдыхай на счет 6-8. Подыши так спокойно и размеренно, без лишних усилий, 3-5 минут. Такая передышка поможет тебе расслабиться и успокоиться, если очень нервничаешь. Медитация. Нет, не та, для которой нужно закрыть глаза и долго сидеть в позе лотоса. Идея здесь такая же, как и у дыхательной гимнастики. Замедлиться, успокоиться и последить за своими ощущениями. Мы предлагаем очень простое и приятное упражнение. Шоколадная медитация. Оно занимает буквально 1-3 минуты. Если у тебя аллергия на шоколад, можешь проделать то же самое с мандарином или другой ароматной вкусняшкой. Первое. Возьми шоколадку. Лучше всего ту, которую ты никогда не пробовал. Второе. Медленно разверни обертку. Вдохни аромат шоколада. Не торопись. Третье. Отломи кусочек, внимательно его рассмотри и положи на язык. Не жуй, позволь ему растаять на языке. В шоколаде есть и сладость, и горечь, и другие вкусы. Постарайся их распробовать. Четвертое. Если заметил, что отвлекся, просто отметь, на что именно, и вернись к дегустации. Пятое. Когда шоколад растает, медленно проглоти его. Почувствуй, как он стекает по горлу. Спорим, этот шоколад будет вкуснее, чем тот, который ты ел с обычной скоростью. Проделывай такое упражнение время от времени. Можно с разной едой. Оно тебе и спокойствие добавит, и батарейку подзарядит. Еще и еда будет вкуснее казаться. Прокачка оптимиста. Тем, у кого вечно все плохо, живется грустно. Их эмоциональная батарейка почти всегда на нуле, поэтому они пытаются подзарядиться от других людей. Если у тебя есть такие знакомые, старайся общаться с ними поменьше. А если самому иногда хочется поныть, развивай своего оптимиста. Видеть вокруг хорошее, замечать чудеса, в любом деле настраиваться на победу — это навык. Его можно развивать. Можешь прямо завести таймер на 1-2 минутки, посмотреть вокруг и отметить для себя все, что видишь приятного, красивого, веселого. А еще можешь завести специальный дневник побед и составлять периодически список своих достижений во всех областях жизни. Что удалось, что получилось красиво и круто, в чем ты молодец. Очень заряжает. Интеллектуальная энергия. Если ты хорошо заботишься о теле, мозгу это тоже поможет. Особенно он любит хороший сон и чистую воду. И смену деятельности. Мозг больше всех радуется и активируется, когда мы меняем обстановку во время отдыха. Когда с этими вопросами разберешься, можешь добавить еще кое-что. Тренировка мозга. Мозг любит учиться. Новые интересные задачи создают новые нейронные связи. Это значит, что разные части мозга начинают лучше общаться друг с другом, а это влияет не только на ум, но и на настроение. Учи иностранные языки, решай сложные задачи, интересные. Играй в шахматы. Целеполагание. Представь себе, это тоже нас заряжает. Мозг обожает четкие цели. Так он лучше концентрируется и дает нам энергию на их достижение. А достигая целей, получает ни с чем не сравнимое удовольствие. Творчество. Старайся придумывать новые нестандартные решения для сложных задач. Не забывай про творческую лень, которая в этом помогает. А еще рисуй, твори руками, сочиняй стихи. Больше нейронных связей. Духовная энергия. Мы добрались до самой интересной батарейки. Это наши отношения с собой, родными и близкими, ценности и цели. Разобраться с этим не всегда легко, и не сразу мы замечаем, когда духовная батарейка разряжается. Но когда удается ее зарядить, она превращается в самый мощный источник энергии. Часто именно с ней связаны важные несрочные задачи, которые ведут нас к самым желанным целям. Дом и семья. Наш важнейший духовный ресурс — отношения с родителями, любимым человеком, друзьями. Уделяй время близким и береги эти отношения. Вера и культура. Духовность — это и наша вера, и наша культура. Выделяй время на чтение хорошей литературы, поездки, посещение храмов, если веришь в Бога. Ходи в театр, на концерты и выставки. Все это заставляет задуматься о том важном, что можно пропустить в суете дней. Добрые дела и благодарность. Мощные источники духовной энергии, добро, которое мы делаем, и благодарность, которую испытываем. Старайся поддерживать других людей, когда у тебя есть такая возможность. И не забывай благодарить тех, кто помогает тебе. А еще попробуй такое упражнение. Перед сном вспомни прошедший день и подумай, кому или чему ты сегодня благодарен и за что. И поблагодари. Можно мысленно, можно письменно. Поначалу это может быть трудно. Но если будешь делать упражнения регулярно, то увидишь, как много поводов для благодарности у тебя есть. И жизнь станет приятнее и радостнее. Когда все твои батарейки заряжены, ты полон сил и готов хорошо поработать. А значит, и целей своих достигнешь гораздо быстрее. Попробуй. Первое. Сделай список или баночку со своими витаминками счастья. Придумай разные варианты для перерывов на 5 и 15 минут. Учитывай переключение активности и смену обстановки. Пусть в списке будут варианты отдыха для разных случаев. Второе. Запланируй отдых на ближайшие выходные. Займись любимым хобби, дойди до своего места силы, устрой встречу с друзьями или семьей. Третье. Перед сном вспомни 10 человек или ситуаций, которым ты сегодня благодарен. Хорошо бы запомнить. Первое. Отдых — важное дело. Вноси его в расписание наряду с другими важными делами. Второе. Энергия — важный ресурс. От него зависит качество твоей жизни. Отдыхай регулярно, со сменой деятельности и сменой обстановки. Третье. У тебя есть 4 батарейки с физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной энергией. Своевременно заряжай каждую из этих батареек, включая разные виды подзарядки в расписание.